Глава 69. Жабодав не единственное чудовище, бежавшее по следу хромого. Были и другие, большая разномастная свора. Но пес находился впереди, возглавлял погоню. И только он не нес на спине седока, грозного обитателя или обитательницу башни. Жабодав-разведчик, самый сильный боец, чаял еще до исхода этого дня войти в аналы истории как убийца последнего из 10 взятых. Как тот, кто наглухо запер дверцу в глубокую древность. Он взобрался на гребень низкого холма и впервые увидел весло. Потревоженный снег сказал ему о том, что здесь задерживался и хромой. Да вот и он сам, одинокая крапинка движется вдалеке по девственно белому покрову. Пес припал на брюхо, уменьшив тем самым свой силуэт, и вслушался в безмолвие. Заметил ползущий из города дым, не упустил из виду и то, что все постройки и деревья вне городской стены убраны, там теперь белая гладь. Поддавшись на миг непонятной тревоге, оглядел горизонт. Будто не макушки деревьев вдали, а шлемы и копья, застывших в тесном строю легионеров. Позади толпились его спутники. Дождавшись, когда крапинка скроется на темном фоне городской стены, все дружно двинулись вперед, навстречу победе или поражению, постепенно растягиваясь в линию.